Потом мисс Скарлетт вышла из комнаты, белая, как простыня, но губы сжаты эдак крепко, упрямо. Увидала меня, что я стою там, и говорит: «Похороны завтра, мамушка», и прошла мимо, как привидение. Тут сердце у меня перевернулось, потому как ежели мисс Скарлетт что скажет, так она и сделает. И мистер Ред тоже, как скажет, так и сделает. А ведь он сказал, что убьет ее, ежели она это сделает. Тут уж я совсем растерялась, мисс Мелли, потому как есть у меня на совести одно дело, и очень оно меня давит. Мисс Мелли, это я ведь напугала маленькую мисс темнотой-то. Ох, мамушка, ну какое это имеет значение сейчас? Да нет, мэм, имеет. Из-за этого-то вся и беда. И вот надумала я: скажу-ка я все мистеру Рету, пусть он убьет меня. Да только не могу я молчать, потому как это лежит у меня на совести. Я в дверь шасть, покуда он не запер ее, и говорю: «Мистер Ред, я пришла вам исповедаться». А он повернулся ко мне точно сумасшедший и говорит: «Уходи!» И клянусь Богом, никогда еще я так не пугалась. А все равно говорю ему: «Пожалуйста, мистер Ред, уж вы дайте мне сказать не то, я просто помру. Ведь это я напугала маленькую мисс темнотой-то». И тут мисс Мелли опустила я голову и стала ждать, когда он меня ударит. А он молчит. И тогда я говорю: «Я ведь ничего дурного не хотела. Да только, мистер Ред, дитятка ведь была уж больно неосторожная. Ничего она не боялась. Как все лягут спать, она вылезет из кроватки и ну по всему дому бегать босая. А я забеспокоилась, потому как боялась, вдруг она себя зашибет. Вот я и сказала ей, что там, в темноте, живут привидения и оборотни». И знаете, мисс Мелли, что он сделал? Лицо у него стало такое доброе. Подошел он ко мне и положил мне руку на плечо. А это в первый раз так. И говорит: «Она была очень храбрая, верно? Только темноты боялась, а больше не боялась ничего. Я тут как расплачусь», а он и говорит: «Ну-ну, мамушка», и погладил меня. «Ну, мамушка, не надо так убиваться, я рад, что ты мне сказала. Я знаю, ты любишь мисс Бонни, и раз ты ее любишь, значит, все это пустяки. Важно то, что у человека на сердце». Ну, я тут немножечко приободрилась, собралась с духом и говорю: «Мистер Ред, а как же насчет похорон-то будет?» Тут он повернулся ко мне точно бешеный. Глаза сверкают и говорит: «Господи, боже мой, я-то думал, хоть ты понимаешь, раз никто больше не понимает. Да неужто ты думаешь, я позволю, чтоб мое дитя положили в темноту, когда она так боится темноты? Так и слышу, как она кричала, когда просыпалась в темноте. А я не хочу ее пугать». Тут мисс Мелли, я и поняла, что он ума решился. Пьяный он, и не спит, и не ест, но это что... Главное, он совсем рехнулся. Вытолкал меня за дверь и говорит: «Убирайся к черту отсюда». А я иду вниз по лестнице и думаю себе: он говорит, что никаких похорон не будет, а мисс Скарлетт говорит завтра утром, и он говорит, что пристрелит ее. А в доме полно родственников, и все соседи уже чешут языки и кудахтают, точно куры на насесте. Вот я и подумала про вас, мисс Мелли. Вы должны пойти помочь нам. Ох, мамушка, не могу я в такое вмешиваться. Если вы не можете, кто же может-то? «Ну, что я могу сделать, мамушка?» «Не знаю я, мисс Мелли, но что-то вы можете сделать. Поговорите с мистером Рэтом. Глядишь, он вас и послушает. Он ведь очень высоко вас ставит, мисс Мелли. Может, вы этого и не знаете, а только это так. Сколько раз я слыхала, как он говорил, что только вы и есть настоящая леди!» «Ну...» Мелани поднялась в смятении. Сердце у нее мучительно заколотилось при одной мысли о встрече с Рэтом. Она вся похолодела, понимая, что придется спорить с человеком, судя по описаниям мамушки, потерявшим разум от горя. У нее заныло сердце. Стоило ей подумать, что придется войти в ярко освещенную комнату, где лежит маленькая девочка, которую она так любила. Что делать? Что сказать Рету, чтобы утешить его горе и вернуть ему разум?